Глава 28. Гуга смотрел сквозь ветровое стекло фургона. Впереди в снегах чернел силуэт Беркинау. На вышке видны были охранники, готовые в любой момент открыть огонь. Шофер направил машину по главной дороге. Здесь царило непонятное оживление. Туда-сюда мотались эсэсовцы на мотоциклах, кое-кто даже на лошадях. Лоханка догнала чадящий грузовик. Гуга заметил нечто белое, свисавшее из кузова наружу. Он с ужасом опознал человеческую руку. Грузовик остановился. Гуга различил чью-то голову и понял, что в кузове полно трупов. Ему невыносимо было видеть их в таком количестве. Обнаженные, скелетообразные, с вытаращенными глазами и распяленными ртами, словно поломанные куклы. Шофер дал по газам и объехал грузовик. Они остановились у склада личных вещей. Выйдя, Гуга сразу погрузился в знакомый сладковато-вяжущий дым. На сей раз рвоту он сдержал. Подставил ладонь под снег. Снежинки таяли, превращаясь в пепельную кашицу. «Кто-то жарит мясо. Да, папочка?» — прозвенел детский голосок. Гуга оглянулся и увидел белобрысую девочку с тугими косичками в красном шерстяном платьишке и черных лаковых ботиночках. Она держала на поводке крупную овчарку, обнюхивавшую чемодан. Другая ладошка пряталась в ладони отца, одетого в форму СС. На шее у нее висела табличка с немецкими именем и фамилией. Во избежание случайного попадания в газовую камеру, сообразил Гуга. Девочка бесхитростно улыбнулась и потерла ладошкой живот. «Кушать хочу, папа! Сосисочку!» Мужчина засмеялся, потрепал дочь по голове. Девочка дернула поводок, овчарка побежала дальше, вдоль бесконечного ряда канадских бараков. Гуга долго смотрел ей вслед. Стоял, словно впав в странную клейкую летаргию, пока отец, дочь и собака не превратились в темные пятнышки, растворяясь в снегопаде. В груди опять образовалась пустота. «Герр Фишер!» Голос фрау Браун выдернул его из ступора. Она шла, почти печатая шаг, однако на губах играла улыбка. «Есть новости?» «А, это вы, фрау Браун». Вместе вошли в барак, где она работала, и двинулись вперед, рассекая море заключенных. Женщины вокруг напоминали неутомимых муравьев в серых платках на низкоопущенных головах. Они никогда не разговаривали. Итак, что нового? Гуга вытащил из кармана подвеску, показал. «Узнаете?» «А должна?» — нахмурилась фрау Браун. «Это лежало на полу в кабинете вашего мужа в вечер убийства. Ручаетесь, что подвеска не его?» «Не его и не моя, за это ручаюсь». Гуга внимательно смотрел ей в лицо. Черты были спокойными, глаза ясными. Похоже, не врала. Выходит, подвеску потерял убийца. Оставалось найти владельца. «И больше ничего?» Фрау Браун вздохнула. «Доверьтесь мне, я обязательно доберусь до сути. Сегодня во второй половине дня еще раз допрошу Осмунда Беккера». Фрау Браун выпрямилась, точно кол проглотила. Руки судорожно стиснули плетку. Гуга физически почувствовал ее напряжение. Она испугалась, что их с Беккером выведут на чистую воду. «Кстати, вы хорошо знаете Беккера?» «Не особенно», — ощетинилась она. Гуга сжал подвеску в кулаке. Вспомнил объятия двух любовников. Их нежное воркование под медленно падающим снегом. «Все в порядке?» — спросил кто-то сзади. К ним приближалась Анита Куник, подозрительно глядя на Гуга. От тусклого света, пробивавшегося в окна, родимое пятно выделялось резче, а морщины казались глубже. Она выглядела как волчица, спешащая на защиту детеныша. «Да-да, все хорошо», — успокоила ее фрау Браун. «Я приехал, чтобы показать вот это». Гуга раскрыл ладонь с подвеской. «Ее нашли в кабинете Брауна. Узнаете?» Анита так и впилась взглядом в золотую букву. Казалось, родимое пятно зажило собственной жизнью и пульсирует на белой натянувшейся коже. Никогда не видела. «Может быть, замечали что-то похожее у кого-то на шее? Вспомните, пожалуйста». «Нет», — решительно ответила она. «К тому же халаты у медсестер застегнуты до самой шеи». «Спасибо. До свидания». Прикоснувшись к шляпе, Гуга заковылял к выходу, а обе женщины так и остались стоять одна подле другой. На пороге он раскурил сигарету, посмотрел на влажное небо. Крематории работали безостановочно, и он с ужасом понял, что Молль был прав. К вони быстро привыкаешь. Гуга был уверен лишь в одном. Фрау Браун не солгала насчет подвески. Он докурил. От еще тлеющего окурка в снегу появилась проталинка. Бросив последний взгляд на подвеску, сунул ее в карман, взамен вытащил записную книжку, раскрыл. «Десятый блок», — гласила строчка, написанная его собственной рукой.